Глава 9. «Зачем тебе карта, и что с тобой вообще происходит?» — спросил Юринарий. Он дожевывал кусок каравая, а перед ним стоял почти опустошенный кувшин с молоком. «Я не могу сейчас объяснить, но это очень важно и очень срочно». Мак смотрел на учителя с надеждой, но тот был непреклонен. «Во-первых, одного я тебя никуда не пущу. Во-вторых, пока ты не объяснишь, куда и зачем тебя несет, я и пальцем не пошевелю, чтобы как-то помочь». Старичок достал свою трубку и начал набивать ее табаком. «Мне нужно в свободные земли, на дорогу от сикачей в светлячки. Срочно!» «Про светлячки не слышал, а сикачи через 3 перехода пеших на юг», — пробормотал учитель. «И что ты там забыл?» Мак поджал губы и, немного подумав, начал отвечать так, чтобы ему не пришлось врать. «Мне нужно спасти одну жизнь и еще одну отобрать». «И ты точно знаешь, где и когда это нужно сделать?» Мастер артефакторики начал раскуривать трубку. «Да, я видел, где будет бой. Я знаю, кто и как ее убил». «Давай по порядку. Что и когда ты видел?» Вздохнул старик и указал на место перед собой. Мак присел и вкратце начал рассказывать свой сон, начиная с момента, как он оказался в лесу. Разумеется, ни о каком демоне или встрече с женой разговора не было. «Так», — вздохнул старый мастер после рассказа ученика. «А с чего ты решил, что ты должен кого-то спасать, и тем более кого-то убивать?» «Я не знаю», — пожал плечами маг. «Но мне это очень нужно. С тобой или без тебя, но я отправлюсь туда прямо сейчас». Юринарий дожевал хлеб, отпил из кувшина и встал из-за стола. «Пойдем». Старичок споро вышел на улицу, подошел к шкафу, который по традиции оставил посреди двора. «У меня есть подробные карты империи, но существует пара сложностей». Когда учитель и ученик вошли в убежище артефактора, в приемном зале уже стоял большой стол с картой. «Сложность дороги к сикачам заключается в том, что надо преодолеть дневной переход через земли клана Дарс», указал старичок пальцем на обозначение на карте. «В этих землях мне применять магию нельзя, значит, надо идти пешком без моих уловок с пространством, а там идти добрых часов 10, не меньше». «А если на лошадях?» «Они у тебя сдохнут от таких скачек», — сморщился Юринарий. «Да и шкаф, ты как повезешь?» «Тогда телега, и в упряжке будет не лошадь». Мак взглянул на учителя. «Там будет тварь из лошади. Мертвым же все равно». Мастер артефакторики вскинул брови. «Нет, в принципе, решение неплохое. Но ты понимаешь, в какую прорву энергии это...» Тут мастер артефакторики осекся и, поджав губы, произнес: «Черт с ним. Ну, доберемся мы туда. А что дальше? Ты подумал, что будешь делать?» «Я...» Тут ученик нахмурился. «Ты имеешь в виду, как я...» «Да. Что ты будешь делать? Судя по тому, что ты сказал, там минимум подмастерье огня будет. А заостренные уши водятся в роду падающий лист». Старичок постучал пальцем по виску. «А теперь подумай, в какие игры ты вмешиваешься». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — вздыхает маг. «Так надо. Я не могу объяснить, но это должно произойти так, как я сказал». Старый мастер сложил руки на груди в замок и внимательно оглядел мака. «Я помогу тебе, только если ты ответишь на несколько моих вопросов». «Задавай». «Тебе действительно это приснилось?» «Да». «Ты когда-нибудь что-либо знал заранее, помимо этого случая?» Парень пожевал губами и неохотно ответил. «Да». «Это происходило во сне?» «Нет». «Все ли твои убеждения сбылись?» «Да», — со вздохом ответил ученик. «Поклянись нашим договором, что ты не врал и сказал правду», — строго приказал учитель. «Если ты думаешь, что я пророк или ясновидец какой-нибудь, то это не...» «Поклянись», — надавил учитель. «Клянусь», — произнес парень, подняв руку с шрамом в форме креста. «Хорошо», — кивнул мастер артефакторики. «С твоими пророчествами мы будем разбираться позже. А пока надо выкупить у деревни лошадь и телегу». «Идея может быть и хорошая», — крикнул Юринарий, держась за борт телеги обеими руками. «Но, если честно, это довольно некомфортно». Телега с сеном, в которой прыгал словно игрушка привязанный шкаф, летела со скоростью лошадиного галопа. Труп лошади, запряженный в телегу, без устали перебирал копытами, не обращая ни на что внимания. «Меня больше беспокоит не грохот телеги, а хруст левого колеса!» — крикнул в ответ маг. «Как бы телега не развалилась!» «Я думаю, для твоей твари это неудобство не доставит», — произнес учитель, вцепившись в борт на очередном ухабе. «Даже если у этой телеги вообще не останется колес». Снова скрип, пара ухабов и треск под телегой. Передняя ось телеги с сильным ударом о дно переламывается надвое. Телега идет юзом, и ученик едва успевает затормозить. Шкаф опасливо повис на одной веревке, чуть не выпав. А старый мастер с перепуганными глазами у борта пялится на пару колес по отдельности, которые остались позади. «Это было не колесо», — вздохнул парень. «Это ось». Мак спрыгнул с телеги и с отчаянием посмотрел на сломанную телегу. «За пару часов такое не исправить», — вздохнул подошедший мастер артефакторики. «Далеко нам?» — спросил Мак и взглянул на солнце, которое перевалило через горизонт. «Ну, за тем поворотом должны начаться земли Дарс. На чужих землях применять магию без разрешения клана запрещено. Там часов 10 осталось, не меньше». После их земель останутся только свободные. Пешком до сикачей будет около суток. Мак закусил губу и взглянул на мертвую лошадь, которая безучастно стояла, запряженная в телегу. «Я поскочу вперед», — решительно заявил ученик. «На лошади я доберусь быстрее». «Не страдай ерундой. Мы проскочим земли клана и дойдем с помощью моей магии». 10 часов — это слишком много. Я доскочу туда быстрее». Ученик подошел к лошади и начал ее распрягать. Накинув на нее седло, которое пришлось выкупать дополнительно, парень с трудом, но справился с его фиксацией на лошадином трупе. «Да чего упертый!» — буркнул старичок. «Мак, погоди, я все понимаю, но ты должен еще кое о чем подумать». «О чем?» — повернул голову ученик. «Если ты окажешься там, а нападение еще не произойдет, то убить того мага огня у тебя не выйдет». Учитель сморщился и поправился. «Вернее, выйдет, но за это тебе может предъявить претензию его клан. Будь осмотрительнее и не вздумай лезть в драку». «А как тогда?» «Если ты маг, то и дерись как маг». Юринарий погрозил пальцем ученику и добавил. «В идеале тебя лично на поле боя быть не должно». Парень вскочил в седло и кивнул. «Я постараюсь». Стоило парню отъехать на несколько сот метров, Юринарий устало опустил плечи и отчаянно пнул камешек, что валялся на дороге. «Если он вдобавок окажется пророком, нас точно придушат или закроют в какой-нибудь темнице». Ильви устало обернулась. В телеге лежало 4 раненых, спящих магическим сном. Раны были серьезные, и знаний молодой девушке не хватало. Все, что она могла, это лишь поддерживать тяжелораненых магией. Те, кто могли обойтись без ее помощи, ехали на телегах впереди. «Госпожа, вы бы отдохнули», — произнес воин в плаще, сидевший на месте извозчика. «На телегах руны. Если что случится, то пару минут они продержатся. За это время мы успеем вас разбудить». «Все хорошо. Я доберу энергию из леса», — улыбнулась девушка. «Вы бы сами передохнули. 3 сутки на ногах». «Гвардия падающего листа не знает усталости», — со вздохом произносит воин. «Пока мы не прибудем к вашему отцу, мы не сомкнем глаз». В телеге слабо застонал раненый, держась за живот. Повязка на нем снова промокла темно-бурой жидкостью. Стон был недолгим. Буквально через 5 секунд он уже снова забылся тревожным сном. «Они выживут?» — спросил извозчик, вернув взгляд к лесу. «Раны начали гноиться», — произнесла девочка и вжала голову в плечи. «Грязные раны, мало кто лечит. Возможно, у отца получится, но я не уверена». Лучник молча кивнул и подтянул лук поближе. «Мы вместе уже больше 8 лет, много где были и не один раз сражались бок о бок, но нас впервые так подставили». Воин оскалился и продолжил сквозь зубы. «За это предательство они ответят». «Не все так просто, но...» Девочка поежилась. «Я не верю, что нас предали. Это слишком глупо и недальновидно». «Я предпочитаю верить глазам, госпожа». Воин достает из рюкзака походную пайку, небольшой сверток с кусочком сыра и хлебом. «Нападавшие носили эмблемы клана живой воды, и будь я проклят, если их клинки были не настоящими». «А ты видел боевое крыло живой воды? Они все ходят с эмблемами на груди?» «Это была их территория, их село, и им за это придется ответить», — не успокаивался воин. «А ты видел хоть одного жителя деревни?» — устало потерла глаза девушка. «Может, ты слышал лай хоть одной собаки или мычание коров?» «Нет, но...» Воин задумался. Он разломил хлеб и сыр пополам и протянул девушке. «Вам нужно поесть». «Спасибо». Девушка взглянула на хлеб и слабо улыбнулась. «Я еще долго могу не есть». «Я знаю, госпожа». «Тогда почему?» «Мне будет очень паршиво, если я буду есть, а вы будете сидеть голодной». «Я могу питаться силой леса, и мне не обязательно». «Да, слышал. Но мне все равно будет не по себе». Воин откусил кусок хлеба, а за ним кусок сыра. «Не смущайте старого вояку, поешьте со мной». «Дело в том, что иллюзии со звуком очень ограничены. Их очень сложно делать, особенно если надо создать много. Будет странно, если все собаки будут лаять одинаково». «Было слишком тихо, когда мы въезжали», — кивнул лучник, посматривая в лес чуть в стороне. В этот момент у передней телеги прогремел взрыв. Заржала покалеченная лошадь, полыхнула магическим пламенем телега и послышался чей-то истошный крик. «К бою!» Из второй телеги выскочили несколько воинов в плащах. Тройка защитников обнажила парные клинки, расходясь подальше. Шесть воинов, смазанной тенью, метнулись в сторону леса. Из первой телеги, с мгновенно обуглившейся лошадью, вылетел командир в ярко-зеленом плаще и алебардой. Несмотря на рану, пересекающую лицо, и заливающую один глаз кровью, он быстро соориентировался и начал выдавать команды. «Терновники, бить наверняка! Следить за госпожой!» — скомандовал он, занявшим позиции лучником, и принял боевую стойку. Взгляд скользнул по сторонам. Тройка лучших бойцов рода разминала руки и готовилась к рукопашной схватке. На них от опушки леса неслась толпа разномастных головорезов. Голов 50, не меньше. «Разойдитесь шире! Магия может повториться!» — выдал команду командир. «Дальше каждый бьется сам!» «Есть! Слушаюсь! Да, командир!» Со спины дунул ветер, наполняя руки и ноги силой. Слегка прохладный, с любимым ароматом осени. Тем самым, который появляется, когда дождь мочит опавшую листву. А солнце, слегка подогревая подстилку, разносит по лесу слабый прелый аромат. Противники все ближе, сердце ухает все сильнее, а на лице легкая улыбка. Госпожа подарила это благословение и не забыла про его любимый аромат. «Я люблю тебя, осень!» Вместо боевого крика выдал командир, первым бросившись на противника. Пока впереди начиналась свистопляска лучших клинков гвардии клана, падающего листа, воин, ехавший рядом с девушкой, не бросился в бой к остальным, а закрутил головой. Заметив фигуру в красных штанах и белоснежной рубашке позади, он метнулся в придорожную канаву. «Выходи, или я сожгу всех!» — выкрикнул молодой парень, вскинув над головой руку. Она полыхала голубым огнем, но рыжий на это не обращал никакого внимания. «Выходи, трусливый лист, и я оставлю твоим людям жизнь!» Парень направляет руку на последнюю телегу, где находилась Ильви, и выпускает струю пламени, которая бессильно разбивается о золотистый купол над телегой. «Ну, выходи же!» — торопит маг огня. «У меня нет времени заниматься ерундой!» Парень со злостью машет рукой, отправляя огненный росчерк в защитный купол. За ним еще один и еще. В итоге, на пятом ударе, золотистый купол лопается с довольно громким хлопком. «Перестань!» Девушка спрыгивает с телеги и идет навстречу парню. «Не прошло и полгода!» — хмыкает парень. В этот момент воин, ползущий по канаве, вскочил с обнаженным мечом в 5 метрах от парня. Расстояние для удара было слишком большим, поэтому воин запустил в противника меч, обломок стрелы на манер дротика и пару стилетов. Маг успел пригнуться от летящего на него меча и вместе с этим выпустить порцию своей силы. Стилет воина просвистел у лица парня, оставив кровоточащую царапину. А сила парня превратила тело бегущего латника в брякнувшую о землю кожаную сбрую. Плоть воина мгновенно превратилась в золу, которую серым облаком сдул ветер, оставив гвардейский походный костюм неповрежденным. «Ублюдок!» — выругался маг огня, вытирая с лица кровь. «Он меня задел!» «Ублюдок здесь один», — произносит девушка, проводив взглядом облако пепла и сжав кулаки покрепче. «Проклятие пепла вне закона!» От этих слов парень словно срывается с цепи и бросает одно огненное заклинание за другим. Тут и огненные копья, и пламя глубин, и истинное пламя, но девушка продолжает уверенным шагом направляться к противнику. Пока он пускает одно заклинание за другим, девушка подводит корни ближайших деревьев ему под ноги и начинает медленно и аккуратно оплетать ступни. «Чёртовы друиды!» — оскалившись, бормочет парень, не прекращая попытки спалить Ильви. На корни у своих ног он не обращает никакого внимания. «Насколько надо быть глупцом, чтобы не знать элементарных вещей?» — ледяным тоном говорит девушка. «Твоему пламени никогда не одолеть магию леса». Девушка находится в нескольких шагах от него. Невооруженным глазом, даже сквозь мерцающий зеленый магический барьер, видно, что ее кожа покрылась мелкими бороздками и глубокими морщинами, словно ствол дерева. «Ты проиграл, пиромант». Она делает еще шаг к нему и вытягивает руки вперед. В этот момент маг огня выхватывает из-за пазухи палочку длиной с ладонь, с которой стекает алый дым. «Кость дракона?» — удивленно произносит друидка. «В любом случае, она тебе не поможет». В следующий миг нападающий вместо активации артефакта ломает его пополам. Тут же исчезает магическая защита Ильви, опадают тряпками корни, в нос бьет странный гнилой запах. Парень бросает на землю использованный артефакт и резко подбегает к девочке. Короткий удар рукой в грудь. Подхватив на руки тело, не успевшее толком испугаться друидки, парень аккуратно укладывает ее на землю. «Ну вот, а ты боялась», — с улыбкой произносит он, хватающий ртом воздух друидки. Он встает и делает шаг назад. Из груди девушки торчит рукоятка кинжала, а сама девушка харкает кровью и смотрит на него перепуганными глазами. Маг огня разглядывает ее, оценивая зрелище, потом немного меняет ракурс, но в итоге остается недоволен. Цокнув языком, он подходит к девушке и пытается провернуть кинжал. Ильви выгибается от боли и заходится утробным кашлем, который словно проклятие призывает кровавую пену изо рта. Как последний штрих, парень убирает прядь волос с лица девушки и довольно улыбается. Пиромант отходит на пару шагов назад и снова оценивает картину. Парня не смущают крики и лязг оружия. Кажется, он вообще ни на что не обращает внимания. «Неплохо, я бы даже сказал, очень неплохо». Однако тут он почувствовал спиной холодный ветер, неестественно холодный для такой погоды. Обернувшись, он открыл рот от удивления. «Какого черта?» На пироманта неслась тройка призрачных всадников, держа в руках собственные головы за волосы, размахивая палашами. Глаза духов открылись, а из ртов раздался синхронный истошный крик. Маг огня с испугу выпустил несколько огненных шаров и создал раскаленное пекло под копытами призраков, но те проигнорировали его потуги. Они неслись на мага неминуемой гибелью, словно четыре всадника апокалипсиса. Их вид заставил покрыться его липким потом, тем самым липким потом ужаса. За ним по спине пробежали мурашки и страх. Словно заклятый враг обхватил шею и начал ее сжимать, выхватывая из груди воздух, не давая вдохнуть и меняя голос на предательский фальцет. «Убирайтесь!» — взвизгнул пиромант и выпустил сразу несколько огненных копий, почти на пределе своих сил. Может, сказалась неопытность мага, может, аура ужаса и шлейф тьмы за спинами всадников, а может, просто животный страх парня, никогда не сталкивавшегося с призрачным противником. Но факт остается фактом. Парень не выдал ни одного заклинания, способного навредить порождению тьмы, не имевшим плоти. Точкой в противостоянии стала его голова, которая поскакала по земле, разбрызгивая по дороге теплую кровь. За ней на землю кулем упало тело мага. А призраки продолжили свою скачку. Их приближение не осталось незамеченным для остальных. Остатки нападавшей разномастной толпы прыснули в стороны, а вот гвардейцы, наоборот, собрались за спиной капитана. Только капитан имел оружие, способное справиться с призраками. Но вместо того, чтобы атаковать, те проскакали мимо. Они разделились, на ходу догоняя бегущих и раздавая им рубящие удары по спинам. «Капитан, что это?» — удивленно пробормотал один из латников. «Это не за нами», — рявкнул капитан и громко скомандовал. «Обыскать все вокруг! Тучи и клык! К госпоже! Тащите ее сюда!» Двое воинов метнулись к последней телеге, а остальные образовали круг. «Капитан! Капитан!» — бегом вернулся один из воинов. «Госпожу ранили! Она совсем плохая!» «Следить за окрестностями! Стрелы с тетивы не снимать!» Отдав команду, капитан метнулся к раненой госпоже. Как только он ее увидел, то понял. Солдат паниковал не зря. «Как же так, госпожа?» — пробормотал командир и скинул с плеч плащ, перчатки и полез под нагрудник из кольчуги. «Магии вас не взять, а нож в грудь пропустили!» Воин достал артефакт на веревке в виде корешка и маленький флакончик ярко-зеленой жидкости. Артефакт он аккуратно надел на шею девушки, а флакончик влил в ее рот. «Проглотите, госпожа!» — придерживая ее голову, бормочет капитан. «Прошу вас, если вы меня слышите!» «Чужие!» — подал сигнал солдат рядом. Капитан обернулся и обнаружил двух незнакомцев, выходящих из леса. Один широкоплечий здоровяк в кожаной куртке и лицом матерого бандита. Второй — сухой старичок в серой рубахе и штанах. Над ухом, словно сигнал тревоги, послышался звук натягиваемой тетивы. «Что с призраками?» — спросил капитан, не сводя взгляда спутников, направляющихся к ним. «Порубили нападавших и растаяли!» «Всех ко мне! Этих двоих на прицел!» — выкрикнул командир и вышел немного вперед. За ним, стелясь словно лесные куницы, вышла тройка бойцов клана. Незнакомцы остановились в нескольких шагах. До капитана донеслись их голоса. «И для чего ты, как дурак, скакал на лошади? Могли бы и вместе дойти. Все равно по времени вышло одинаково», — недовольно бормотал старичок. «Я думал, так будет быстрее. Я не ожидал, что ты придешь так быстро», — оправдывался здоровяк. «Я потратил немного энергии из запасов шкафа. Но я думаю, ты мне ее с радостью компенсируешь». «Хорошо», — вздохнул парень. «Да, как ты сделал так, что призрачные всадники сняли голову и держали ее в руках?» Старичок задумчиво посмотрел на парня, почесав щетину на лице. «Я их попросил». «Просто попросил?» — сморщился старикашка. «И они тебя послушали?» «Да». «Именем капитана гвардии! Клан падающего листа требует вам остановиться!» — выкрикнул воин, сделав пару шагов вперед. «Девушка лет 13, друид», произнес уголовник. «Вы ее не получите!» — перехватывает алебарду капитан. «Пока мы живы, ни один волос!» «Призрачные всадники мои!» — произнес здоровяк и вытянул руку в сторону воина. На руке начала проступать концентрированная тьма. «Если я ей сейчас не помогу, она умрет!» «Ты можешь помочь?» — с надеждой спросил капитан и оглянулся. Девушка еле дышала, заходясь в приступах утробного кашля. «Могу!» — уверенно произнес маг. Воин кивнул, а ученик впервые приказал учителю. «Достань стол и те артефакты, что я отложил». Юринарий нахмурился и открыл было рот, но парень не стал слушать гневную отповедь учителя и отправился к девушке. Учитель тем временем отметил, что лучники по-прежнему держат их на прицеле. Присев около девушки на коленях, маг начал рвать на ней рубашку, оголяя рану. Дернувшихся к нему воинов остановил капитан. «Плохо», — пробормотал парень после того, как прижался ухом к груди девушки. Он начал приставлять палец к межреберью и стучать по нему другим пальцем. Затем повернул девчонку на раненый бок, не обратив внимания на ее стон, и продолжил постукивать грудь сзади. «Учитель!» — громко произнес здоровяк. «Мне нужна ваша помощь!» «Да неужто?» — театрально удивился мастер артефакторики. Маг подхватил девушку на руки, стараясь держать ее на боку, и уложил на поставленный юринарием стол. «Господи, ты весь стол кровью заляпаешь!» — недовольно буркнул старичок. «Я помою». Парень взялся одной рукой за рукоятку ножа, а вторую протянул юринарию. «Артефакт заживления ран, местный». «Ты выбрал три. Какой нужно?» «Самый мощный. Сейчас хлынет кровь». Юринарий вложил в его руку золотой медальон, испускающий слабый зеленый свет. «Слышишь меня?» — громко спросил маг. «Если слышишь, моргни». «Хорошо. Сейчас я вытащу нож. Будет очень больно. Тебе требуется глубоко вдохнуть и задержать дыхание, слышишь?» Рядом со столом остались только несколько самых преданных офицеров. Остальные рассредоточились по периметру, взяв под наблюдение окрестности. Совсем рядом послышался шепот учителя. «Она не жилец, рана слишком большая. Что ты будешь делать с латниками?» Ученик проигнорировал вопрос мастера и обратился к девушке. «Я вытащу его на счет три. Набирай полную грудь. Готово? Раз, два». Не досчитав, он вытащил кинжал и тут же приложил к ране медальон, активируя его. Рука с артефактом заливала кровь, медальон не справлялся. «Еще один!» «Какой?» «Оба! Все заживляющие раны!» — сквозь зубы произнес маг. Как только он активировал артефакты и приложил их к ране, кровь остановилась. Он держал их до тех пор, пока они окончательно не разрядились. Здоровяк с лицом разбойника пальцем задел ресницы, заставляя ее открыть глаза. «Можешь дышать, но не глубоко». Парень снова начал простукивать грудь девушки. «Кровотечение должно остановиться, но кровь у тебя в грудной клетке поджимает легкие. Надо ее убрать». Девчонка молча моргнула и уставилась на склонившегося над ней здоровяка. Ее дыхание стало частым, шумным, с булькающим кашлем, но уже без пены. «Нож и медные трубки!» — произнес маг и поднял взгляд на мастера артефакторики. «Пожалуйста!» — буркнул тот с недовольной миной и протянул их ему. Маг взял нож и аккуратно зашептал слова смерти на инструменты. «Вы двое! Посадите ее!» — кивнул он. Воины переглянулись и уставились на капитана. Тот взглянул на свою госпожу. «Делайте, что он говорит», — прошептала та. После того, как ее посадили, маг снова начал стучать пальцем по фаланге, чтобы определить границы наполнения грудной клетки. «Терпи», — коротко произнес он и сделал надрез, куда вставил медную трубку. Из нее тоненькой струйкой потекла кровь. «Тебе не кажется, что девчонка и так потеряла много крови?» — спросил Юринарий, хмуро смотря на растекающуюся лужу крови. «Это кровь не там, где нужно. Она поджимает легкие, не дает им расправиться», — объяснил маг. «Отк...» — начал было учитель, но вовремя прикусил язык, добавив. «Совершенно верно». «Можешь дышать глубже», — произносит маг, вытаскивая трубку, по которой перестала течь кровь. «Только осторожно. Учитель, мне необходим лоскут кожи и бинт». «Кожа и кто?» — не понял старичок незнакомого слова. «Он тот кусок узкой длинной ткани». «А, пожалуйста», — произнес старичок. Его тон сменился с раздраженно-язвительного на заинтересованный. Девушке стало заметно лучше. Пропал синюшный оттенок лица, и дышать она стала заметно реже. Старый артефактор внимательно следил за манипуляциями ученика, при этом стараясь отмечать все подробности. Кусок кожи, создавая непроницаемый для воздуха барьер, был примотан импровизированным бинтом к груди девушки, закрывая отверстие в грудной клетке. «Спасибо», — едва слышно произнесла девушка. «Ты друид, так?» — спросил маг и взглянул на лес. «Ты можешь восполнить силы из леса?» Девчонка слабо кивнула. «Отлично». Маг кивнул двум воинам, которые ее придерживали. «Ее уложить и срочно накормить, лучше мясом». Один из воинов подхватил ее на руки, но девушка успела ухватиться за край куртки спасителя. «В телеге там», — прошептала она. «Помоги, если сможешь». Воины унесли девушку во вторую телегу, а маг тем временем подошел к капитану. «Пойдем», — вздохнул латник и направился к телеге, которую защищала девчонка. Как только они подошли, темный ученик втянул носом воздух. «Гной», — произнес он, — «много гноя». «Госпожа говорила, что гной, скорее всего, съест их нутро», — сквозь сжатые зубы произнес офицер. «Она сказала, что ее отец может не справиться». «Полостная, проникающая, колющая. Стрела?» Маг уже заглядывал под повязки и переходил от одного раненого к другому. «Еще одна стрела. Рассечение. Рефлексы есть, нерв на месте». «Ты сможешь их подлечить, чтобы они доехали до земель клана Падающего Листа?» — с надеждой спросил латник. «Зачем?» — обернулся маг. «Нет, я в том смысле, что зачем их тащить куда-то?» «Я знаю, что они не жильцы, но родной лес их похоронит с почестями». «Кого похоронит?» — нахмурился ученик. «А, нет, брось каркать. Я думаю, что мы справимся здесь». Парень по-хозяйски оглянулся. «Давай двоих за водой. Котелки есть? Тащите в них воду. Чем больше, тем лучше». Парень указал в сторону поблескивающего чуть в стороне ручья. «Еще двоих разводить огонь. Нужно несколько костров, чтобы быстрее кипятить воду». «Ты собираешься их лечить?» «Нет», — усмехнулся маг. «Я собираюсь их вылечить». Обернувшись к Юринарию, темный ученик во все горло крикнул. «Учитель, у меня прекрасная возможность потренироваться». Сумерки окутали стоянку каравана из двух телег. Чуть в стороне фыркали лошади. Ветерок шевелил кроны деревьев. На поляне горели два костра. У одного лежала раненая девушка и остальные гвардейцы. У другого сидели маг и Юринарий. «У меня еще больше вопросов, маг», — вздохнул Юринарий. «Порой мне кажется, что когда мы придем в столицу, нас просто засунут в темницу до конца наших дней». «Это почему?» — спросил ученик. Парень уже расстелил подстилку из лапника и устроился на импровизированном лежаке. «Давай подумаем вместе», — хмыкает старичок. «Во-первых, ты темный, а темные рождаются только у темных. В нашей империи последний темный приказал долго жить, значит, ты не наш. Вернее, ты родился не в нашей империи». «Но я действительно не знаю ни родителей, ни места, где я родился», — пожал плечами маг. «Да бог с ним. Ради темного в империи можно и закрыть глаза на такую мелочь. Объявить тебя внебрачным сыном Дага черной воды или еще какую-нибудь чушь придумать», — отмахнулся старичок. «Твои пророчества...» «Слушай, я не...» «Мне без разницы, что ты там о себе придумал. Поясни раз и навсегда. Все пророки, все предсказатели, все, кто могут хотя бы иногда выдавать предсказания, все поголовно под жестким контролем. И если они выдают настолько точные вещи, как ты сегодня, то живут в дальних катакомбах под дворцом до конца своих дней». Юринарий заглянул в глаза ученику. «Что бы ни случилось, никому и никогда больше не рассказывай, что ты видел во сне». Старик достал трубку и начал набивать ее табаком. «Бог с ними, со снами. Дело в том, что то, что ты делал сегодня, это...» «Ты про всадников?» — задумался маг. «Нет, но и про них тоже. Я про то, как ты лечил ту девушку». Старый артефактор раскурил трубку и, пыхнув дымом, продолжил. «Я готов поклясться, так никто не лечит. Нет, может, я, конечно, чего-то не знаю, но я про такое никогда даже не слышал». «Просто кровь в легких», — отвернулся ученик. «Тоже мне тайная сложность». «Маг, я смотрел на тебя и твои руки». Старик пыхнул трубкой и с прищуром взглянул на мака. «Ты делал это не в первый раз. Ты точно знал, как, что и зачем делать». «Приснилось», — пожал плечами мак. «У нас клятва», — хмыкнул учитель. «Я прекрасно чувствую твою ложь». Темный ученик присел и развернулся к учителю. Взглянув ему в глаза, он со вздохом произнес. «А какая разница?» — развел руками мак. «Зачем тебе знать, что и откуда я умею? Почему и зачем делаю так, а не иначе?» Старичок молчал с минуту, глядя в глаза парню. Выпустив очередную струю дыма, он произнес. «Ты прав, мне-то по сути это без разницы. Более того, лучше мне до конца не знать. Но ты должен понять, что если ты при людях будешь показывать то, что показал сегодня, у тебя будут проблемы». Взгляд ученика сменился с настороженного на удивленный. «А ты думал, я в тебе шпиона искать буду?» — хмыкнул Юринарий. «По поводу твоих пророчеств. Есть техники, которые помогут тебе их развить. Но я тебя хочу предостеречь». Учитель указал трубкой на парня и прошептал. «Как только кто-то влиятельнее дворцового клерка узнает о твоих пророчествах, тебя затащат в такую темницу, из которой не выбираются». Юринарий шептал настолько громко, что ученик на всякий случай оглянулся. «И не поможет тебе ни тьма, ни свет, ни статус». «Но я же...» «Плевать, все хотели на законы или правила. Пророки вне закона, вне правил приличия или других договоров. У кого пророк, тот и прав». Маг сглотнул и кивнул, подтверждая, что понял, о чем говорит учитель. «По поводу призраков мы с тобой поговорим в чайке. Там есть возможность это прояснить. Не думаю, что по пути мы найдем подходящее кладбище». «Ясной луны», — произнес выходящий из тьмы капитан гвардии. На нем была только кольчуга и ремень, на котором висел туго набитый кошелек. Присев у костра, рядом с маком и Юринарием, он снял кожаный мешочек и протянул его маку. «Я не привык оставаться в долгу», — произнес воин. «Сегодня вы спасли мою честь и весь мой род от позора». Мак заглянул в мешочек и протянул обратно. «Деньги — это последнее, что мне сейчас нужно», — грустно улыбнувшись, произнес ученик. Юринарий на это только закашлялся, но все же промолчал. Капитан взглянул на парня, а потом перевел взгляд на мешочек в руке. «Как я могу отплатить долг?» — вздохнул капитан. «Мне ничего не надо», — пожал плечами парень. «Вот если бы у тебя трактат по магии бездны был, другое дело». Ученик кинул взгляд на вновь кашлянувшего учителя. Тот изобразил ему жест молчания, но прежде чем он успел что-то сказать, капитан протянул ему желтый лист с яркими золотистыми прожилками. «Это мой родовой знак долга», — пояснил он, вкладывая его в руку парня. «Если когда-нибудь тебе понадобится помощь от нашего рода, покажи этот лист кому-нибудь из нашего клана. Тебя примут как своего». Парень взял в руки листок, с интересом его повертел в руках и протянул обратно. «Мне нужна твоя помощь», — произнес он. «Я хочу, чтобы ты и твои люди сохранили тайну о том, как я лечил и что делал». Капитан встревоженно взглянул на парня, а потом на Юринария. «Ты применял запрещенные техники?» — спросил воин. «Нет», — ученик взглянул на учителя. «Это секретные техники экстренной хирургии». Произнеся последнюю фразу на русском, ученик уставился на капитана. Тот, проникшись незнакомыми словами, кивнул, но все же уточнил. «Я поклянусь сохранить в тайне то, что видел, если ты клянешься, что этой техники нет в списке запрещенных», — уверенно заявил воин. «Договорились», — кивнул маг и достал нож. «Клятва на крови». Телеги удалялись по дороге, оставляя у костра мака и Юринария. С последней телеги им махала молодая друидка. Мак также махнул рукой, словно он давно знал эту девчонку. «Теперь осталось немного подождать, и можно начинать», — недовольно буркнул Юринарий. «Ты про что?» — обернулся маг. «Я про то, что эта девчонка — дочь клана Падающего Листа». Старик недовольно засопел. «Говорят, эта особа славится крайне паршивым характером». «Ну и что?» — пожал плечами маг. «Она-то едет домой. Кстати, а почему эту девочку отпустили одну?» «Этой девочке больше 20 лет. Особенность клана Падающий Лист», — пояснил старичок. «Говорят, они до самой старости выглядят как молодые девы, только волосы сидеют». «Сила крови? Хотя какая разница? Нам нужно продолжить...» «То есть ты считаешь, что можешь спасти жизнь дочери главы влиятельного клана, нескольких гвардейцев, и рассчитывать, что от тебя отстанут?» Старичок взглянул на ученика и сморщился. «Иногда благодарность хуже кровного долга». «Надо было придумать им выкуп или денег взять», — пожал плечами маг. «О сумме долга жизни решает тот, кому эта жизнь не принадлежала». Учитель развернулся и кивнул в сторону бывшей стоянки гвардейцев. «Пойдем, надо все-таки разобраться с твоей кровью, хотя бы попробовать». Маг подобрал вещи и отправился за мастером. Встав на пепелище, они принялись распинывать ногами золу от костра в сторону. «Рисуем ритуал ловца душ. Должен прийти ближайший дух», — пояснил старичок. «Думаю, будет кто-то из нападавших. Но может явиться любой другой из тех, кто погибли в окрестностях. Нам не принципиально». Маг поднял обугленную веточку и принялся рисовать восьмигранник, в котором располагались фигуры и руны. «А смысл-то в этом какой? Ну, призову я духа. Каким образом мы поймем, что моя кровь содержит именно эту силу?» Старичок с улыбкой взглянул на ученика и загадочно произнес. «Увидишь». Маг не стал спорить и молча закончил рисунок. «Начинай», — скомандовал Юринарий, проверив рисунок мака. Маг кивнул и активировал заклинание, влив в него самую малость силы, на которую был способен. Рисунок на земле, покрытый пеплом, налился черной силой и начал медленно пульсировать. Через несколько секунд в центре восьмиугольника появился молодой парень в доспехах. Призрак был очень четким, указывающим, что он умер совсем недавно. Он оглянулся и с недоумением уставился на ученика. «Избранный!» — прохрипел призрак. «Спроси, как его зовут», — прошептал рядом с маком учитель. «Как твое имя?» — последовал совету маг. «Сэм!» — пожала плечами душа воина. Он протянул руку и ощупал неведомую стену перед собой. «Избранный, ты рядом?» «А теперь прикажи ему отрезать себе голову», — прошептал Юринарий. «Что?» — выпучил глаза ученик. «В смысле?» «Прикажи, чтобы он отрезал себе голову, но...» — с нажимом произнес старичок. Маг взглянул на парня и, не понимая, что происходит, сделал, как приказал учитель. «Отрежь себе голову», — громко произнес он. Призрак прекратил ощупывать невидимую стену перед собой и на мгновение замер. Затем он достал из-за пояса нож и, облизнув губы, произнес. «Да, повелитель». После этого полупрозрачный призрак молодого воина воткнул призрачный клинок в шею и размеренными движениями принялся пилить. Причем с каждым движением погружая его еще глубже. Парень делал это абсолютно спокойно, с легкой улыбкой. Маг же, не ожидавший такого, наблюдал за этим с откровенным изумлением и легкой тревогой. В это время Юринарий, стоявший совсем рядом, незаметно протянул ногу и стер непрерывную линию шестигранника, защитный контур. Маг продолжал смотреть на воина, призрак занимался исполнением приказа, словно ничего не произошло. Тогда учитель стер пару символов и рун. Эффект был тот же. Мастер-артефактор, уже не скрываясь, принялся стирать рисунок на земле. «Что ты делаешь?» — спросил маг, когда заметил, чем занят учитель. Не дожидаясь ответа, он мгновенно поднял черную полусферу. «Прикажи ему начать выть и подкидывать в руках отрезанную голову», — скомандовал старичок, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Ты из ума выжил?» — воскликнул ученик. «Я же в него силу влил!» «Прикажи ему!» «Черт побери!» — сквозь зубы прошипел темный ученик и обратился к призраку. «Слышишь меня? Начинай выйти и подкидывать отрезанную голову в руках!» Призрак подчинился и принялся подкидывать голову, которая начала противно завывать. Маг взглянул на учителя, который задумчиво переводил взгляд с ученика на призрака. Вдоволь насмотревшись на импровизированное цирковое представление, Юринарий скомандовал. «Отпускай его». «Спи спокойно», — вздохнул ученик, отправив призрака обратно в забытье. Осталась последняя проверка. Закусив губу и задумчиво глядя на стертый ритуальный рисунок, произнес старичок. «Призрачные сущности подчиняются тебе, причем не под действием ритуала или силы, а под действием твоего слова. И если я прав, то, капнув твоей крови и пожелав, мы можем призвать ближайшего призрака». «И что мне необходимо сделать?» — настороженно поинтересовался маг. «Капни кровь в центр пепелища и пожелай призвать ближайшую душу», — пожал плечами учитель. «Вслух?» «Если тебе трудно сделать это силой воли, можешь вслух». Маг достал свой старый нож и царапнул ладонь на левой руке. Сморщившись от противной мелкой боли, он вытянул руку над пепелищем и выдавил из маленькой раны кровь. Та собралась на крае ладони и нехотя сорвалась вниз. В момент, когда единственная капля крови коснулась пепла, перед темным учеником возник силуэт. Не просто призрак, а сам Амор. Тот самый демон с копытами вместо ступней, с козьей головой и противным блеющим смехом. «Бездарь!» — завопил он. Маг удивленно отшатнулся. Он ожидал увидеть кого угодно, от призрака собственной жены до проклятого, но никак не козлоголового демона. В поисках хоть какой-то поддержки он взглянул на Юринария, который замер с открытым ртом. «Я был уверен, что тебе хватит мозгов найти трактаты по силе крови или на худой конец раздобыть информацию у старших кланов», — продолжал ворчать демон. «Но ты пошел на поводу этого старикашки. Надо было все-таки подобрать кого-то получше». Парень сглотнул и оглянулся. Разум отметил застывшую в полете птицу, замершая в наклоне от ветра макушки деревьев, вслух же ученик произнес. «Ты остановил время?» «А у меня остался выбор», — наклонил голову нежданный гость. «Ты только что совершил очень опрометчивый поступок, и все грозит закончиться здесь и сейчас». «Ты про кровь или...» — перебил парень. «Не перебивай», — дернул щекой козлоголовый. «Твоя сила словно запах ароматных цветов для пчел. Они проснутся и найдут тебя, как только ты выпустишь свою силу на волю. А вот твоя кровь, да еще на пепле, это словно раненый олень в дремучем лесу. На запах крови очень быстро подтянутся, и это будут не пчелки. За тобой явятся настоящие волки, голодные, матерые и беспринципные твари». «Проклятые?» «Они самые, но гораздо сильнее. Демон сложил руки в замок на груди и оглядел парня с ног до головы. «Если ты хоть немного умеешь думать, то ты поймешь, почему они явятся и как с ними бороться». «Сила крови?» — тут же вставил маг. «Да? Они придут из-за силы крови». Амор повернул голову, показывая вертикальный зрачок, и улыбнулся, обнажая острейшие клыки. «Если сила крови связана с призрачными сущностями, то и эти проклятые будут...» «Может быть, ты и не настолько глуп», — кивнул демон и, наклонившись к парню, вкрадчиво произнес. «Я отвечу тебе на один вопрос. Я могу рассказать, как убить того, кто появится здесь после меня». «Вопрос?» — облизнул губы маг. «Да, у меня есть вопрос». «Произнеси его, но уже». «Как мне вернуться домой?» Демон замер, словно он тоже попал под действие замершего времени. 10 секунд, 20. «Отвечай!» — с нажимом произнес парень. «Ты сам сказал, что ответишь. Или ты решил, что можешь разбрасываться словами просто так?» Демон моргнул, затем выпрямился и с явным раздражением произнес. «Один шаг, и ты станешь самым востребованным в мире целителем!» Демон протянул руку со сферы к маку. В ней, словно в модном гаджете из родного мира, стоял он сам. Посреди огромного зала, в дорогих черных одеждах, перед ним на коленях, упершись головой в пол, стоял седой мужчина в дорогих одеждах и царской короне. «Один единственный шаг, и ты будешь самым желанным мужчиной. Женщины будут ползать на коленях, лишь бы прикоснуться к твоей плоти». Вторая рука содержала такой же шар, но в нем к маку на коленях ползла жгучая брюнетка с оголенной грудью и царским венцом в густых волосах. Демон переложил шары в одну руку и полушепотом произнес. «Власть, женщины, любые деньги. Ты будешь самым востребованным в империи, только протяни руку. Осталось лишь...» «Как мне вернуться домой к жене и ребенку?» — с кривой улыбкой произнес маг. Демон резко сжал кулак, и оба шара из черного стекла лопнули, выпустив черный дым. Амор наклонил голову, словно собирался проткнуть парня рогами, и раздраженно прошипел. «Домой хочешь, да?» Раздражение Козлоголового просто сочилось из каждого слова. «К женушке тебе захотелось, да? Плевое дело. Тебе всего лишь надо убить меня, слышишь? Если когда-нибудь ты достигнешь того, чего достиг я, не забудь меня убить, или...» Демон хищно оскалился и добавил, цедя сквозь зубы. «А пока не забывай, благодаря кому жив ты и живы они. Если перестанешь выполнять мои поручения, я пальцем не пошевелю. Если упоротый наркоман решит прирезать твою женушку, или один из учителей твоего сынули окажется педофилом, ты меня понял?» Маг сжал челюсти так, что вздулись скулы и скрипнули зубы. «Я тебя понял», — кивнул ученик. «А теперь не заставляй меня искать нового претендента». Демон выпрямился и перед тем, как исчезнуть, произнес сквозь зубы. «Не вздумай сдохнуть». В последний момент на месте Амора появляется коротышка. Абсолютно лысый череп, слегка заостренные уши, длинный горбатый нос и резко выступающий вперед подбородок с ямочкой. Первая мысль в голове ученика была «гоблин». Вторая, когда тот открыл глаза, наполненные тьмой, «проклятый гоблин». «Не стоит лить кровь просто так», — произносит неестественно густым басом незваный гость. «Мы слишком долго вас ждали». Маг сделал шаг назад и активировал щит, попутно крикнув учителю. «В сторону!» Юринарий, хоть и был старцем, но среагировал довольно резво. Он моментально сиганул в сторону. А уже в следующую секунду ученик влепил в неизвестного проклятого копье тьмы. Причем он не сдерживался и влил силы от души. Итог был закономерен. От мака на несколько сот метров вперед была перепахана земля. От деревьев или камней не осталось даже следа. Вот только гоблин остался на месте, нацепив на лицо довольную улыбку. «Вы щедры на силу», — слегка поклонился он. «Но вы пытаетесь утопить рыбу». Макс сглотнул и взглянул на учителя. Тот со страхом уставился на устроенную просеку, затем на гостя. В глазах старого мастера блеснул огонек страха. «Меняй силу!» — крикнул Юринарий. Пришелец тем временем сделал небольшой шаг вперед, почти вплотную к маку, держа руки так, словно собрался молиться. Маг не сразу понял, что делать, и отступил на несколько шагов. Но замешательство длилось недолго. Спустя пару секунд и еще один шаг проклятого, парень выдал в противника копье смерти. «Мордрэг!» — утробным голосом произнес ученик. Да, раздутое до безумных размеров, да с кривым узором, да на основе техники слова, но это все же было копье смерти. Хотя по внешнему виду напоминало огромный серый луч, который ударил в сторону противника. «Признаться, я разочарован», — произносит незваный гость, на котором не осталось даже следа чудовищной силы заклинания. «Ваша кровь так пропитана тьмой, что выдернула меня из таких глубин, а вместо избранного я натыкаюсь здесь на...» Маг повторил заклинание несколько раз, но добился только разочарованной гримасы на лице гоблина. «Нет, это немыслимо», — разомкнул руки гоблин. «Я в это не верю. Ваша кровь не может лгать. Избранный не может быть такой бездарностью». «У него нет плоти!» — крикнул сзади Юринарий, вытирая кровь из носа. Аура проклятого серьезно давила на старика. На шее висели пара почерневших амулетов. «Следы на пепле! Их нет!» Гоблин отреагировал на это коротким взмахом руки, отправивший мастера артефактора в полет сломанной куклой на несколько метров. Маг быстро смекнул и выдал заклинание «Изгнание словом». Это было единственное быстрое заклинание против призраков и нематериальной нечисти, которое знал маг. И это было единственным заклинанием, которое произвело на проклятого гоблина хоть какой-то эффект. «Именем Саалтока, во имя проклятия его трех братьев!» — произнес ученик, закрывая рукой левый глаз. «Изыди!» Насыщенные силой плетения и ключ-активатор запустили радиальную волну от парня во все стороны. С виду — обычная ударная волна из сжатого воздуха. Гоблин встретил заклинание, выставленное ладонью. Волна сжатого воздуха ударила в нее и заставила мерцать полусферу защиты проклятого. Под давлением силы заклинания он сделал пару шагов назад. «Этого мало», — морщится гоблин. «Эффектно, сильно. Но если тебя хватает только на это примитивное заклинание, я буду искренне разочарован». «Разочарован?» — морщится маг. «Вот уж не думал, что буду стараться не разочаровывать проклятого». Маг начал выдавать заклинание с максимальной частотой, раз в 2 секунды, оставляя только короткий ключ «Изыди». Несмотря на напор силы, гоблин уверенно держал защиту, словно ожидая чего-то, и он дождался. Маг впервые за свою недолгую практику ощутил магическое истощение. «Впечатляюще», — произнес проклятый. «У вас потрясающий запас силы, но только сейчас я понял». Маг вытер каплю крови, сбежавшую из носа по верхней губе. В глазах словно пелена, немного вело вправо, поэтому ученика слегка качало. А руки налились чудовищной тяжестью, дрожали пальцы. «Вы же не знаете, что такое шепот тьмы», — улыбнулся гоблин. «Вы никогда ее не слышали. Вы же в самом начале своего пути». Проклятый опустил руку, видя, что маг уже не в состоянии продолжать. Он приблизился к нему на расстояние вытянутой руки и, наклонив голову на бок, произнес. «Признаться, я в смятении». Гоблин облизнул губы. «Я не могу сейчас оборвать ваше существование. Это глупо и нецелесообразно. Поэтому я оставлю вам жизнь, но я попрошу с вас клятву». Маг поднял руку и направил ее в голову коротышки. Собрав остатки воли, он начал произносить ключ-активатор. «Изы...» Гоблин со шлепком отбил руку в сторону, словно досадную помеху, и недовольно буркнул. «Перестаньте. Вы решили здесь помереть от опустошения своего магического источника? Или вы решили его покалечить?» Гоблин сложил руки на груди и оглядел едва держащегося на ногах парня. «Я оставляю вас в живых, но вы должны мне пообещать». Проклятый протянул руку со странным медальоном на цепочке. Небольшой шарик диаметром несколько сантиметров, покрытый рунами и незнакомыми письменами. Он вложил его маку в руку. «Отдай это тем, кто назовет имя Саалтока». Гоблин изобразил добрую улыбку на лице. Устало вздохнув, он добавил. «Ну а когда ты решишь, что готов умереть, капни своей крови и позови меня. Только не стоит лить свою кровь попусту, это чревато». Проклятый развернулся и сделал несколько шагов прочь. «Ты не назвал свое имя», — втягивая носом кровь, произнес маг. «Кратос». Гоблин повернулся и почтительно поклонился. «Зовите Кратоса, и я приду». Он обернулся и неспешно пошел прочь, постепенно растворяясь в воздухе. Когда его силуэт почти исчез, маг крикнул ему вслед. «Я убью тебя, Кратос!» Силуэт на секунду остановился и оглянулся, но в следующее мгновение исчез полностью. «Я тебя точно убью!» Парень сделал пару шагов в сторону стонущего в стороне юринария и чуть было не воткнулся лицом в землю, упав на руки. Кое-как поднявшись на ноги, он едва смог добраться до учителя. «Ты как?» – спросил он, переворачивая на бок старичка. «Никогда не думал, что быть учителем так больно», – прокряхтел он, держась рукой за ребра. «Где этот коротышка?» «Ушел», – облизнул губы маг. «Ушел, но обещал вернуться».